Барака подошел к воротам школы Анубиса и опустился на землю. Мешок с продуктами, который собрала ему в дорогу Хепри, порядком натер ему плечи. Скинув нож, молодой человек помассировал затекшие места и, достав из мешка медную бутыль, с удовольствием сделал из нее глоток. Прохладная жидкость приятно проскочила в желудок. Послушник довольно улыбнулся. Размяв уставшие ноги, он медленно поднялся, перевесил котомку на другое плечо и, подхватив клетку с птицей, сделал еще один глоток из бутылки. Барак посмотрел на нее. Надо же! И правда до сих пор холодная. Сунув флягу под мышку, он поднял молоток и постучал в ворота. Через минуту открылось окошко, в котором появилась недовольная физиономия послушника. «Тебе чего?» «Не тебе, а вам!» Лицо открывшего послушника приобрело испуганное выражение, и он, быстро затараторив, кинулся открывать калитку. «Я это, простите, уже открываю. Простите, только не говорите смотрителю». «Ладно, успокойся», — хлопнул его по плечу добродушный Барака. «Хотя мог бы и большие ворота открыть, а не эту плохонькую дверцу». «Простите еще раз». «Анубис тебя простит». Барака вошел во двор и огляделся. Потом, посмотрев сверху вниз на перепуганного послушника, повелительным тоном спросил: «Ну, и где я могу видеть вашего хранителя?» «Так вам хранителя?» — сжался послушник. «Да, конечно, чтобы он представил меня вашему владыке». Пойдемте, я вас провожу. Если желаете, могу взять ваши вещи и клетку с птицей». «Тьфу ты, забыл совсем». Барака открыл клетку и выпустил маленькую серую птицу. Птица взлетела вверх и, неожиданно сложив крылья, камнем кинулась вниз и вонзилась клювом в стоящее перед храмом дерево. Ошалевший от такой картины молодой послушник окончательно лишился воли, поняв, что перед ним великий мастер, и склонился до земли. Барака проводил удивленным взглядом странную птицу, еще раз взглянув на склонившегося перед ним послушника, водрузил ему на спину свой мешок и повелительным тоном скомандовал: «Вперед! К хранителю!» Послушник подхватил вещи странного гостя и мелкой рысью побежал в сторону храма. «Не суетись, мой юный друг», — благожелательно кинул вслед ему Барака. «Впереди вечность». «А как вас представить хранителю?» «Как-нибудь просто. Ну и светлейший Барака, например». Пройдя по роскошной мраморной галерее, послушник остановился у дверей и с поклоном произнес: «Ожидайте, я доложу о вас». Барака поправил накидку и принял подобающее соответствующему случаю выражение лица. Через минуту двери открылись, и посланник вошел в зал. Красиво поклонившись, Барака выпрямился и замер. Прямо перед ним стоял тот, кого молодой человек хотел видеть меньше всего. Тот самый жрец. Еще в самом начале, когда Барака с Озосом только поступили в школу Осириса, им довелось участвовать в большом приеме по поводу праздника равноденствия. Каждый год весной весь Египет становился равным. Все надевали похожие черно-белые одежды, и отличить владыку от слуги становилось очень сложно. Конечно, это была игра, и в основном все прекрасно знали, кто есть кто. Но случались и смешные казусы. Именно такой произошел с молодым послушником Баракой, хотя сам он не видел в этом ничего забавного. Дело в том, что каждый год разные школы становились хозяевами торжества. В тот год касту жрецов принимала у себя школа Осириса. Расторопный и сообразительный Барака быстро смекнул, что в этой суете самое лучшее место на кухне, и, прихватив своего друга, стал создавать активную видимость работы. Почему же друзья успевали выпить праздничного пива и хорошо перекусить? Естественно, такое не могло пройти мимо глаз завистников. И кто-то навел, как говорил Барака, на них костыля. Манту поймал обоих друзей, устроил им взбучку и отправил в разные концы школы, предварительно нагрузив явствами для стола. Однако хранитель не заметил, что послушники подвыпили. И Бараке достался огромный поднос с горячими сладкими соусами. В это время другой послушник в срочном порядке вытирал мокрой тряпкой пол перед лестницей по причине разлитого кем-то пива. Барака, пробегая мимо, не заметил происходящего, подскользнулся и вылетел на лестницу. Естественно, поднос выскочил у него из рук и полетел прямо в сторону стоящего на нижней ступеньке жреца. Барака в полете успел крикнуть «Берегись!». Но было поздно. Горячие сладкие соусы лавы обрушились на того и без сомнения обожгли его. Жрец истошно завопил, и в следующий миг ему в живот влетел подвыпивший Барака. Поднявшись, послушник тут же начал кричать что-то, что сейчас вообще тут не должен здесь находиться. Ошалевший от ожогов и крика жрец на секунду замер, но тут же пришел в себя и отвесил Бараке такую оплеуху, от которой послушник, пересчитав все ступеньки на лестнице, плюхнулся во дворе храма. В общем, история завершилась распухшим ухом, тремя неделями карцера и полным отлучением от кухни до конца года. И вот теперь, подумать только, этот самый жрец внимательно смотрит на юношу, и, судя по недоброму взгляду, этот долговязый со шрамом на лице ничего не забыл. Сделав глотательное движение, Барака понял, что в горле у него пересохло. Однако, взяв себя в руки, он еще раз поклонился и, воздев руки к небу, громко произнес: «Слава богам! Я счастлив, что у меня, наконец, появилась возможность принести вам, пресветлый хранитель, мои глубочайшие извинения. Примите же в дар от меня эти прекрасные фрукты, халву, сыр и пиво, сваренное специально для вас при храме Исиды. Я с глубоким удовольствием сделал этот небольшой крюк и зашел к ним, дабы вы, светлейший, могли испробовать этот божественный напиток». Барака вновь поклонился и краем глаза заметил окончательно ошалевшего от происходящего маленького послушника. Сделав страшное лицо, Барака показал ему, что нужно поклониться. Послушник понял это по-своему и просто бухнулся на колени, предварительно поклонившись обоим светлостям. Яхьяо оглядел эту удивительную картину и, подойдя к нахальному гостю, тихо спросил: «Значит, говоришь, наисветлейший?» Повернувшись к стоящему на коленях привратнику, хранитель прошептал: «На воротах кто-то остался?» Послушник отрицательно замотал головой и тихо пискнул: «Тогда бегом на место!» В следующий миг отрок словно растворился в воздухе. «Дверь закрой!» — крикнул след хранитель. «Так, ну здравствуй, наисветлейший Барака!» И, подойдя к стулу, на котором лежал мешок, продолжил: «Давай посмотрим, что ты тут принес. И разогнись, а то как бы от напряжения позвоночник в штаны не посыпался». Барака выпрямился и изобразил на своем лице радость. Хранитель достал из мешка припасы и, открыв флягу, принюхался. «Приятный запах. О, вяленое мясо! Отлично! И хватит рожи корчить, наисветлейший. Садись, отобедаем», — скомандовал Яхья. Этого Барака точно не ожидал. Присев на стоящий рядом стул, он с интересом наблюдал за хранителем. Тот поставил на стол две большие тарелки из белого оникса, разложил на одной из них хлеб, на другой овощи, сыр, мясо, налил пиво из большой фляги в бокалы из того же оникса. Затем, усевшись напротив послушника, поднял один из них. «За гостя в моем доме! За то, чтобы впредь мы встречались только по радостным поводам!» С этими словами Яхья одним глотком осушил огромный стакан. Барака с восхищением следил за движениями хранителя и попробовал было их повторить. Впрочем, это у него не очень хорошо получилось, и он, чуть не захлебнувшись, зашелся кашлем. Яхья удивленно взглянул на гостя и расхохотался. Что? Не пошло? Пошло! Отозвался Барака. Ну, не туда. Яхья хлопнул его по спине и налил еще пива. Да, ты был прав, нахальная твоя рожа. Пиво и правда отменное. Ну, давай рассказывай, что происходит? В смысле? Удивился послушник. В смысле, какого рожна все гоняют своих послушников туда-сюда? Словно почты не существует. И обмениваются ими за 3 месяца до посвящения. С чего вдруг столько суеты? Понятия не имею. Яхья посмотрел на молодого человека в упор. Ты знаешь этого Озаса, которого к нам прислал ваш владыка? Да. Это мой друг. Как он? Хорошо. Живому все хорошо. Я подумал, у него проблемы. Ага. И пришел узнать, как у него дела? Нет, конечно. Меня Манту послал и... Понятно. Гостинцы для друга были? Барака посмотрел на Яхья и решил идти до конца. Не совсем. Те, что для него, я за дверью оставил. Ага, понятно. Молодец, смелый. Видимо, друг преданный. Гостинцы забери. Он их все равно не получит, ему сейчас нельзя. Что там за письмо тебе Манту передал? Барака достал свернутый папирус и протянул хранителю. Тот тут же снял печать и углубился в его изучение. Это для владыки? Попытался возразить Барака. Яхья только махнул рукой и указал молодому человеку на еду. Дочитав послание, хранитель посмотрел на гостя и тихо сказал. Ну вот. Похоже, началось. Что началось? Пробормотал Барака с набитым ртом. Все, что когда-то начинается, когда-то заканчивается. И жизнь человека под этим небом, и жизнь зверя, и жизнь империи. В смысле? В прямом. Манту пишет, что тебе тоже не помешала бы тренировка. Ты, кажется, говорил, что готов искупить свой промах с подносом. Барака, запивая пивом еду, закивал. Ну вот и славно. Будешь этот месяц у нас с Манту личным курьером. Доедай, допивай, у тебя час на отдых. Можешь лечь в моем кабинете на диване, а потом поедешь обратно в школу. Барака проглотил остатки еды, взглянул на хранителя и глубоко вздохнул. Как скажете, светлейший. Вот и славно. Хепри переступила порог школы Осириса и огляделась. «Так вот, где ты учишься, мой любимый послушник?» Она улыбнулась своим мыслям. Потом быстро повернулась и посмотрела прямо в глаза, тихо подошедшая сзади Анна. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотела сказать, что мы останемся тут на ночь. Нам отвели кельи жрецов». «Я бы хотела сама выбрать себе комнату. И поскромнее». Она недоуменно посмотрела на жрицу, затем скинула брови и, понимающе кивнула. «Да, это разумно. Думаю, остальным стоит поступить так же». «Вот именно. Только пусть выберут комнаты после меня». «Хорошо». Она поклонилась и проследовала к остальным жрицам. Хепри поправила накидку и с нарочито безразличным видом отправилась осматривать школу. Пройдя по галерее вдоль колонн, она очутилась в коридоре с множеством дверей. С замиранием сердца жрица подошла к одной из них. Несомненно, в этой крошечной келье проводил ночью тот самый юноша с горящим взглядом. Хепре открыла дверь и вошла в комнату. Присев на кровать, взяла подушку и вдохнула аромат. Да, это его комната. Даже запах до сих пор сохранился. Его голос, вибрации и его нежность к ней. В коридоре послышались женские голоса. Хепре положила подушку и раздраженно открыла дверь кельи. По коридору о чем-то шумно споря шли несколько жриц из сопровождения Хатшепсут. Хепре строго взглянула на развеселую компанию, и те мгновенно стихли. «Женщины, вы не у себя дома. У нас более чем ответственная миссия. Выберите себе по келье и ведите себя достойно». Жрицы поклонились и разошлись по комнатам. Хепре вздохнула и, покинув комнату любимого, исчезла в поисках владычицы. Пройдя по той же галерее из колонн, она вышла в главный зал и буквально нос к носу столкнулась с Хатшепсут и Нимбаатра. Последний, как показалось Хепре, пребывал в чрезвычайном возбуждении. «А вот и ваша преемница, светлейшая. Где же вы пропадали?» «Простите, светлейшая, я выбирала для себя келью». «Зачем, милая?» — удивленно вскинул брови владыка. «Мы приготовили для вас лучшие комнаты». «Благодарю вас, светлейший, я нисколько в этом не сомневаюсь, просто мы не хотели бы нарушать ваш уклад своим приездом и просим дать нам возможность провести эту ночь в скромных келях ваших послушников, ну, поскольку их тут нет». Услышав эти слова, Хатшепсут ухмыльнулась, а Нибматра посмотрел на владычицу. «Ну что же, желание гостя — закон для хозяина. Надеюсь, вы, светлейшая, останетесь в своих покоях». Та медленно повернула голову и в упор взглянула на владыку. «Ведущий других да пребудет с ними, ибо, как сказал владыка тот, проповедуй только то, что практикуешь. Прикажите, светлейший, принести мои вещи в келью для послушников. Надеюсь, ты уже нашла мне скромную комнату?» «Да, владычица, как раз рядом со мной», — вежливо поклонилась Хепре. «Ну что вы за женщины!» — рассмеялся владыка. «Вот так и норовите ужалить безобидных мужчин, которые к тому же не знают, как вам угодить. Хорошо, хорошо, будь по-вашему. Когда прикажете подавать ужин?» «А когда вы сами планировали?» «Через час». «Замечательно», — улыбнулась Хатшепсут. «Мы будем готовы. Пойдем, Хепре, покажи мне мои покои». Молодая жрица взяла под руку свою наставницу, и они проследовали в сторону комнат послушников. Пройдя несколько дверей, владычица остановилась возле одной из них. «Я буду в этой. Я как раз ее вам и приглядела. А ты?» «В соседней». «Зайди ко мне», — тихо произнесла верховная жрица. Закрыв дверь в келью, она села на кровать и указала Хепре на стул. Несколько минут прошли в тишине. Затем Хатшепсут подняла глаза и взглянула на свою любимицу. В этом взгляде не осталось почти ничего от прежней владычицы. На Хепре смотрела совершенно другая женщина. Молодая жрица попыталась о чем-то спросить, но Хатшепсут остановила ее жестом и показала, что их могут подслушивать. Затем взяла маленький кусок папируса со стола и медленно вывела на нем: «Наша задача — выйти отсюда живыми. Предупреди всех, что мы уезжаем ночью». Хепре написала: «Вы это серьезно?» Хатшепсут кивнула и вывела ответ: «Он не понимает, что творит, а его помощники тем более. Они могут захотеть выслужиться, и тогда...» После чего владычица сняла с мизинца личный перстень и протянула его преемнице. Та с изумлением наблюдала за происходящим, взяла его и хотела было надеть на палец, однако владычица остановила ее жестом и приказала спрятать. Хепри кивнула и убрала перстень в потайной кармашек платья. «Ну что?» — громко спросила владычица. «Поразим местных мужчин? Или кто там они? Нашей красотой?» «Да, все непременно, владычица!» — рассмеялась Хепри. «Так, я, пожалуй, надену фиолетовое, а ты? Может, синее?» «Да, синее. А остальные? Нежно-голубое». Хепри поклонилась и хотела уйти, но Хатшепсут остановил ее и, достав из складок платья нож, кивнула ей. «Что, всем взять?» — шепотом спросила Хепри. Хатшепсут медленно кивнула и, вдруг подмигнув Хепри, громко хлопнула в ладоши. «Все, прикажи нести мое платье. К ужину выйдем через полтора часа». Хепри с поклоном вышла из кельи. Более чем неожиданно. Впервые в жизни она видела свою владычицу в такой ситуации. Что это значит? На нас могут напасть? Кто? Жрецы? Прямо тут? Безумие какое-то. Впрочем, не доверять интуиции и информированности владычицы основанию Хепри не было. Тем более странно выглядело происходящее на улице. Такое количество вооруженной охраны. Жрица прошла по галерее и остановилась у одной из колонн. Отступив на полшага назад, она замерла и прислушалась. Из-за открытой двери с противоположной стороны зала доносились мужские голоса. Хепри собрала всю энергию и обратила ее вслух. «Не сходи с ума, этого нельзя делать в храме». «Я не собираюсь ничего делать в храме, тем более сейчас». «Владыка, а зачем тебе столько охраны? Ты еще с оружием». «Фараон догадывается. Манту, закрой дверь». Дверь закрылась, и Хепри облегченно выдохнула. «Слава богам». Выйдя за колонну, она огляделась и быстро пошла в сторону келей. Подхватив у встречной служанки вещи, вошла в комнату владычицы и закрыла дверь. «Уф, он опасается фараона и его людей», — шепотом произнесла Хепри. Хатшепсут подошла вплотную к преемнице и прошептала ей на ухо. «Теперь, девочка, нам придется опасаться всех. Если бы дело было только в Нибматра, я бы его сама еще в кабинете удавила». «К нам идет много энергии смерти. Слишком велико искушение для них». «Искушение?» «Он достал кристалл Мер. Или вот-вот достанет. Включит энергию. После чего заберет ее всю. Ну, или почти всю. Оставив планету практически голой». Хепри медленно опустилась на стул. Она ожидала услышать что угодно, только не это. «Как может жрец, пусть даже самый хитрый и коварный, пойти на такое?» Это казалось выше ее понимания. «И что делать?» «Боюсь, девочка, нам придется драться. Но в основном тебе. Мне уже недолго осталось. Впрочем, они еще долго будут харкать кровью, вспоминая мое имя. Так, теперь по делу. Во время ужина я отошлю тебя за своими лечебными маслами. Обратно не возвращайся». «Я поняла». «Вот и умничка». Затем, сделав шаг назад, она смотрела свою преемницу с головы до ног. «Какая же ты у меня красавица». И вновь понизив голос до шепота, произнесла: «Мы еще поборемся». Подмигнула Хепри, открыла дверь в коридор и громко крикнула: «Ну и где мои одежды?» Озас дошел до тренировочной площадки и огляделся. Она была почти такая же, как у них в школе. За исключением разве что странного многоуровневого приспособления с кучей веревок. Подойдя ближе, Оза с интересом стал их разглядывать, пытаясь понять назначение конструкции. «Это хаос», — раздался сзади голос Ануона. «В смысле?» — обернулся Озас. «Называется так. А что, у вас в школе такого нет?» «Нет». «Да, тогда тебе будет трудновато поначалу». «А в чем суть?» «Задача с завязанными глазами, не касаясь земли, дойти от начала до конца, цепляясь за веревки». «И только?» — удивился Озас. «Ага. Правда, в это время тебя бьют палками, а твоя задача, улавливая звук или интуитивно чувствуя движение, увернуться». «С завязанными глазами? Сильно?» «И много народу доходили?» «Один». Озас поднял вопросительно брови и посмотрел на Ануона. «Яхья, когда показывал на своем примере». «Да уж. Ладно, пошли в центр. Покажешь, на что способен». «А разве тренировка не для всех?» «На площадке сегодня только мы с тобой. Остальные в поле тренируются». «Понятно. С чего начнем?» «Ну, давай с рукопашного боя». «Как скажешь», — улыбнулся Озас. В своей школе он был чемпионом по рукопашке. Конечно, ему хотелось показать этому заносчивому и нарочито безразличному послушнику, что он, Озас, тоже кое-чего стоит. Встав в стойку, взглянул на партнера и сосредоточился на своем центре тяжести. В следующий момент он получил удар по ноге и открытой ладонью в грудь. Отлетев на 2 метра, Озас быстро поднялся и приготовился к бою. И вновь легкий удар ладонью вывел его из равновесия. Резко поднявшись, он буквально прыгнул на противника. Он сделал странное движение, буквально проскользнул под Озасом и подтолкнул его вперед. Получив ускорение, Озас пролетел 5 метров и бухнулся в пыль. «Ух! Ты суетишься», — спокойно заметил Ануон. «И много думаешь. А это очень большой расход энергии. И ожидания». «Не понял», — удивился Озас. «Какие еще ожидания?» «Ты ждешь от противника действий. Защиты или еще чего-то. В этом кроется главная ошибка». «А как?» «Не жди ничего. Просто будь в каждом моменте. Достаточно знать, что это бой». Озас посмотрел на Ануона. В этом странном задумчивом юноше была загадочная мудрость. Он не пытался казаться лучше или хуже, он просто был. Был таким, какой есть. Но сквозь эту юношескую мудрость явно проступала какая-то боль. Озас поклонился, сложив руки на груди и, выпрямившись, тихо спросил: «Ты согласишься быть моим мастером по рукопашному бою?» «Да, можно. У тебя хорошие способности. Но много мыслей и слегка ослаблена воля. Как от внедрения женской энергии». «Ну, это вряд ли», — с натяжкой ухмыльнулся Озас. «Ну что, продолжим?» «Давай. Лови». Он бросил Озасу черную тряпку. «Завязывай глаза». Озас повиновался. «Теперь слушай», — тихо произнес Ануон. «Что слушать?» «Для начала самого себя, свои ощущения. Потом, когда я скажу, перейдешь к ближнему кругу в радиусе 2 шагов. А потом Потом будет потом. Озас прислушался к себе. Тихо, спокойно, собрано, проговорил он про себя. Что я сейчас чувствую? Ничего. Нет. Нет ничего. Ни страха, ни боли, ни обид. Ничего нет. Не анализируй, раздался голос Анаона буквально над ухом. Озас дернулся, но, взяв себя в руки, снова прислушался к своим ощущениям. Постепенно ум успокоился. Мысли, как утренний туман, медленно рассеялись в пространстве. Остались только ощущения себя и своего тела. Постепенно телесные ощущения тоже стали отходить, и Озас почувствовал, как сливается с чем-то большим, чем он сам. Удивительное единение с кем-то огромным и необъятным накрыло его. «Не улетай!» — раздался издалека голос Анаона. «Теперь ближний круг!» Озас потрогал ногой песок. Легкое покалывание в левой ноге. Вибрация бежит до самого бедра. Возникло ощущение присутствия на площадке еще кого-то, кроме Анаона. Озас слегка присел и попробовал расширить круг. Вторая фигура была явно выше старшего группы и гораздо сильнее. Продолжая двигаться, исходя из своих внутренних ощущений и слияния с пространством, Озас сделал несколько плавных шагов по направлению к высокой фигуре и замер. Казалось, дальше двигаться опасно. Сделав несколько шагов назад, послушник резко остановился и упал на землю. В следующий момент что-то со свистом пролетело над его головой. Озас медленно поднялся и тут же получил хлесткий удар палкой по спине. «Если ты увернулся один раз, это не значит, что удар не повторится», — услышал он голос Яхья. Озас снял повязку и огляделся. Вокруг стояла вся группа во главе с хранителем. «Значит, почувствовав мою вибрацию, ты подумал, что опасность представляю только я». «Ну да, наверное», — пожал плечами Озас. «Да, на редкость глупо. Палкой ты получил как раз от другого человека». Озас оглядел присутствующих. В руках у каждого из них была бамбуковая трость. «Ну что, готов к тренировке?» — ухмыльнулся Яхья. «Времени минимум, работы максимум. Тебе нужно за месяц хоть как-то догнать группу». «Сделаю все, что смогу». «Вряд ли ты на самом деле осведомлен о своих возможностях», — хмыкнул хранитель. «Это вообще никому не известно. Ладно, надевай повязку и поехали». Озас медленно натянул на глаза черную ткань и приготовился. Внутри что-то медленно сжалось, и в следующий миг он получил удар палкой по ноге. Затем еще один, потом по плечу. Удары посыпались со всех сторон. Озас пытался прыгать, падать, бежать, но тщетно. Он никак не мог уловить ни скорость, ни направление удара. В какой-то момент он начал понимать, что его просто избивают. Боли и обиды смешались воедино, и вдруг... Вдруг по какой-то непонятной причине неожиданно исчезли. Вместо них перед глазами появилась Хапри. Озас почувствовал, что ему необходимо выстоять. И не просто выстоять, а преодолеть эти препятствия. А еще лучше пройти сквозь них и взять их под свой полный контроль. Молодой человек остановился и прислушался к своей боли. Он прислушался к звукам, наносимых со всех сторон ударов. «Боль — это учитель. Учитель и хороший советчик», — вспомнил о словах Хапри. «Пройдя сквозь боль, сквозь Что это значит? Озас ощутил в глубине тела нечто совершенно новое. Он вдруг осознал, что это воля. И что воля — это не образное выражение, не высокое понятие, а вполне осязаемое где-то в области солнечного сплетения часть тела. В следующий миг он подпрыгнул и услышал, как под его ногами просвистела бамбуковая палка. Озас ощутил потрясающее доверие, доверие к себе и своей судьбе. Он медленно развернулся на полкруга и, сделав движение левой рукой, поймал пролетающую мимо трость. Резко дернул ее на себя, выхватил и замер. Еще движение, и в его руках оказалось две трости. Озас замер, весь превратившись в животный инстинкт. Послушник почувствовал себя хищником, за которым долго охотились, но который больше никогда и никуда не побежит. Не побежит, потому что он принял такое решение. Сражаться. Озас еще раз прислушался к своему внутреннему ощущению и через секунду нанес удар. Кто-то вскрикнул. Еще удар. Прыжок в сторону, затем резкий разворот назад, быстрая серия ударов. Два резких выпада, еще удары. Еще три удара, конец. Кувырок. И еще удар обеими руками. Достаточно. Озас снял повязку и огляделся. Вокруг стояли послушники и потирали ушибленные части тела. На их лицах читалось удивление. Озас перевел взгляд на Ихья. «Интересно, чем ты тут вдруг стал руководствоваться?» — тихо произнес хранитель, потирая бедро. «Ладно, на сегодня все. Обедать». «Если позволите, я бы хотел немного помедитировать вместо обеда», — с поклоном произнес Озас. Ихья подозрительно посмотрел на новичка и поднял правую бровь. «Уверен?» «Да». «Ну, как знаешь. Остальные на обед, потом в библиотеку». Послушники сбились в кучу и направились в сторону школы, о чем-то переговариваясь и поглядывая в сторону новенького. Озас отряхнул Схенти и пошел в сторону большого дерева в центре площадки перед храмом. Медленно опустившись на землю, послушник скрестил ноги и закрыл глаза. Дыхание постепенно успокоилось, и он сосредоточился на точке между бровями. Сделав вдох, представил, как прохладная струя воздуха входит в эту точку и очищает ее. Задержав дыхание, медленно вдохнул и выдохнул, чувствуя, как теплый воздух и отработанная энергия покидают голову. Еще один вдох, задержка дыхания, выдох, снова задержка. Озасу вообще легко давались медитации. Иногда казалось, что он знает о них больше, чем его наставники. Одна лишь практика ему не удавалась. Он никак не мог вспомнить свое прошлое воплощение. Вот и сейчас все попытки вернуться в прошлое проваливались. К тому же с дерева отчетливо струилась чья-то посторонняя энергия. Озас недовольно открыл глаза и поднял голову. Среди веток невозможно было что-то разглядеть. Он, медленно поднявшись, растер затекшие мышцы и полез на дерево. Буквально за второй большой веткой увидел птицу, воткнутую клювом в ствол. К его удивлению, она оказалась жива, но по какой-то непонятной причине впала в ступор. Озас аккуратно вынул клюв птицы из дерева и слез на землю. Сквозь перья явно чувствовалось дыхание жизни. Послушник собрал свою энергию в ладонях, затем еще часть энергии перевел в район головы и медленно выдохнул на птицу. Та дернулась и моргнула глазами. Молодой человек разгладил несчастному существу перья и понес ее к выходу из школы. Подойдя к воротам, хотел было окликнуть сторожившего вход молодого послушника, но передумал. Уж очень сладко тот похрапывал. Озас усмехнулся приоткрыл калитку и положил птицу за дверью. В то же мгновение птаха встрепенулась и, повертев головой, взмыла ввысь. «Любимый», — услышал он знакомые вибрации, — «я очень за тебя волнуюсь и еще очень по тебе скучаю». Едва не споткнувшись от неожиданности, Озас сосредоточился на точке между бровями и послал птице мысль: «Я тоже, родная моя! Ты не переживай, со мной все хорошо! И всегда будет хорошо! Я же самый счастливый человек на свете! У меня есть такая женщина, как ты!»